Глава 14. Очень дружеский щенташ. «Я пойду с тобой», — вызвался Иссёрх. «Хранитель прозрачных сфер? Тартар? Кто туда тебя пустит? Ты уверен, что ничего не нюхал с утреца? Ой, извини, я дура набитая. Я забыла, что кроме хорового пения у тебя нет вредных привычек», — спохватилась Улита. Иссёрх не обиделся. Только страдальчески изломал брови. Мужественное лицо его приобрело оттенок печали. В его послушной памяти всплыл курс «Общение с неисправимыми злодеями», лекция номер 85, «Молчаливое несогласие». Однако на Улиту выражение его лица подействовало совсем иначе, чем на неисправимых злодеев. Вместо того, чтобы раскаяться, она заорала: «Я тебя обожаю, когда ты такой трагический! Еще сделай так бровкой! Ну, позязя!» «Прекрати! Ты можешь хоть раз в жизни не дурачиться? Ты не вернешься! Легул тебя прикончит!» — сказал Иссёрх. Ведьма перестала улыбаться. «Кавлик бы губ-то прикончит? Пусть попробует! Если к завтрашнему утру от меня не будет никаких известий, постарайтесь, чтобы история с ценителем ушной серы попала к Веневию или Грязиане Припятской. Бейте во все колокола, стреляйте во все пушки. Ну и будьте начеку. От Легулу можно ждать чего угодно. Ясно?» Дафна кивнула. Вернее, попыталась кивнуть, потому что депресняк болтался у нее на шее, и она лишь прижала его подбородком. «Ясненько», — сказала она. «Может, Мефодию с тобой пойти? Все-таки будущий повелитель мрака, то все. «Точно, я с тобой пойду. Меня-то он не тронет», — кивнул Буслаев. Улита скептически посмотрела на него. «Угу. Куда ж тебя дальше трогать, тронутого такого? Кто ты вообще, вдумайся? Отчасти беглый будущий повелитель мрака. Хорош диагноз, а? Не знаю, чем там закончилась история с Гарпием с Дувсом, но на этот раз для тебя найдут преподавателя покруче. И не в лопухоидном мире, а там же, в Тартаре. Потом ведь всегда можно будет сказать: мол, Мефодий Буслаев померлис, а не с Влави перекупавшись. Нет уж, с твоим официальным визитом в Тартар стоит повременить. Я отправлюсь туда одна». «А как ты окажешься в Тартаре?» — спросил Чемоданов. Улита снисходительно взглянула на него. «Несложная задача. У лысой горы с Тартаром прямое сообщение. Видите, на горе курится дымок. Это прямой ход в среднее и нижнее подземье. А оттуда до Тартара рукой подать». «Ты не заблудишься? Там же лабиринт. Или ты знаешь дорогу?» — спрашивал Мефодий, вспоминая, как петлял по тоннелям транспортный черп. «Нет, конечно, не знаю. Я приличная ведьма, а не племянница Дельфийского оракула», — сказала Улита. «Ты заблудишься!» — воскликнул Иссёрх. «Мне не дадут заблудиться. Спорю, что стражи мрака перехватят меня еще в среднем подземье. Туда только сунься, это же пограничная зона. Опять же, я всегда могу вызвать Тухламона, который донесет на меня совершенно бесплатно, из любви к праведному доносительству. Кстати, я именно так и сделаю», — заметила Улита. «Погоди», — сказал Иссёрх озабоченно. «Кроме свободы для Арея, тебе нужно получить у Легула еще кое-что. Он должен отказаться от Камня Пути». «Ты уверен, что этот булыжник стоит свободы Арея?» «Я уверен, что с этим булыжником Легул станет в 100 раз опаснее для Арея», — сказал Иссёрх. Улита кивнула, подтверждая, что все поняла, и сделала широкий шаг. «Ну, я пошла. Только умоляю, не надо меня провожать. Ненавижу эту канитель», — произнесла она твердым голосом, в котором ясно читалось: «если я не отправлюсь прямо сейчас, то через 5 минут разревусь и никуда уже не пойду». Она двинулась было, но вдруг остановилась. «Разве ты не обнимешь меня на прощание?» — грустно спросила она у Иссёрха. Хранитель послушно обнял ее. «Ну хоть чему-то ты научился!» — проворчала ведьма. «Чем хороши 100 высших образований, так это тем, что всегда можно было дополучить еще одно, 101-е, хотя бы и по обниманиям». Вскоре ее удаляющаяся маленькая фигурка, чего ж тут сентиментальничать, маленькая в основном благодаря расстоянию, дважды мелькнула на тропе, ведущей на гору, прежде чем деревья окончательно скрыли ее. Рассказ о том, как Улита оказалась в кабинете горбуна Легула, можно с чистой совестью опустить. В нем очень мало захватывающего, если, разумеется, читатель не любит склизких подземных коридоров и пересадок с одного транспортного червя на другого. Не последнюю роль в этой скомканной части повествования сыграл все тот же Тухламон, который, будучи вызван заклинанием в среднее подземье и схлопотав вместо приветствия по носу, очень быстро устроил так, что Лита очутилась в кабинете Легула. В целом Тухламон был очень мил, если забыть, что он все время пинал других комиссионеров, которые пытались примазаться к его славе, и орал. «Это я ее поймал! Я! Повысьте мне рейтинг! А ну не лапай меня, осел! Знаешь, кто я такой? Срочно иди к себе домой и пиши мемуары, как я встречался с великим Тухламоном и как он дал мне пинка! С прологом и эпилогом!» Измотанная и уставшая, Улита покорно отдала себя в липкие руки пробивного комиссионера. Вначале промелькнула приемная низшей канцелярии мрака, где за одним огромным, протянувшимся на 100 верст дощатым столом, корпели 700 тысяч переписчиков. Именно здесь и терялась большая часть документов. Некоторые переписчики поднимали головы, их столетиями не видевшие солнца лица были мучного цвета и без особого выражения смотрели на Улиту. Они отупели от работы и нравственно засалились. Затем промелькнула средняя канцелярия, где стол тянулся всего на 20 верст, и чиновников было не больше 100 тысяч. После — высшая канцелярия, со столом на 3 версты, где в самом конце бесконечного коридора находился венец Тартара, личная приемная главы канцелярии мрака Горбуна Легула. Двустворчатая дверь не слишком впечатляла, разве что была окована медью. Возле нее застыл караул из стражей мрака, безмолвных, словно статуи. Оба входили в сотню первых мечников мрака. 2 точно таких же стража помещались с той стороны, сразу на входе. При приближении Улиты дверь распахнулась. Легул, вероятно, был уже предупрежден. Он сидел за столом, заваленным пергаментами, и просматривал их. Некоторые пергаменты он размашисто подписывал, некоторые откладывал, отчерчивая перед тем строчку другую длинным огненным ногтем. Третий, так и не подписав, швырял на пол, откуда их поднимал ползающий на четвереньках секретарь. «А ты попалась-таки?» — поинтересовался Горбун, едва взглянув на Улиту. «Я пришла сама», — сказала ведьма. «Она не сама! Врет она все! Я ее поймал! Выследил, предал!» — завопил смертельный обиде Тухламон. Легул нетерпеливо махнул рукой, и один из охранников выволок комиссионера из кабинета. Оторвавшееся по дороге ухо он выкинул следом и брезгливо вытер пальцы о штаны. — А, ну да, сама так сама. Какие новости? — сказал Горбун, когда дверь за комиссионером захлопнулась. — У меня 12 тысяч хороших новостей и 6 тысяч плохих. С каких начинать? — поинтересовалась Улита. «С той единственной главной новости, ради которой ты сюда притащилась. Я чудовищно занят. Выкладывай. Я имею в виду, что ты арестована. Отсюда ты уже не выйдешь», — сказал Горбун. Стража у дверей напружинилась, готовая по первому знаку выволочь Улиту из кабинета. «Мне нужно говорить вслух, чтобы услышали все?» — спросила ведьма, кивая на охрану. Легул удивленно поднял глаза от пергаментов. «Что это за фокусы?» «Это не фокусы. Это в уши», — многозначительно сказала Улита. «Какие в уши?» — недоумевающе прорычал Легул. «Что ты такое несешь? Ты бредишь, ведьма!» «Кавлик бы губ», — сказала Улита, разглядывая лепнину на стенах. «Кавлик бы губ. Тра-ля-ля-ля». «Яснее, Тартар, тебя побери! Ты отнимаешь у меня время!» Краем глаза Улита заметила, как охрана двинулась к ней. «Кавлик бы губ, лысая гора, в уши, расти большой, не будь лапшой!» — громко повторила она.